Эпилог Риона. Мои родители разочарованы, когда я говорю им, что уезжаю. Горы документов и данных, самые сокровенные наши файлы, теперь придется передать кому-то другому. А нет никого, кому можно было бы доверять больше, чем члену семьи. «Не могла бы ты остаться хотя бы до окончания проекта Саутшор?» — просит отец. «На это могут уйти годы», — мягко говорю я. «А следом снова будет новый проект, новая работа, новые проблемы». Наша жизнь не бывает спокойной, и вряд ли когда-нибудь будет. Уж точно не здесь. «Ты поэтому уезжаешь?» – спрашивает он. «Нет», – качаю я головой. «Я уезжаю ради Рейлана. Но должна признать, отсутствие угрозы жизни можно считать приятным дополнением». Несса раскидывает руки и заключает меня в объятия, которые длятся чуть дольше, чем я способна вынести. «Я буду скучать», – всхлипывает она. «Я уезжаю в Теннесси, а не в Индонезию», – смеюсь я. «Ты же в курсе, что можешь меня навещать? Я уверена, что буду постоянно приезжать к вам». «Нет, не будешь», — качает головой Несса, и выражение ее лица удивительно серьезно. «Когда по-настоящему влюбляешься, этот человек становится твоим миром. Иногда, конечно, ты будешь приезжать, но в основном ты будешь хотеть остаться с Рейланом. И я счастлива за тебя, потому что чувствую то же с Мико. Но все равно я буду скучать». Данте чрезвычайно доволен собой из-за случившегося. Он уезжает в свадебное путешествие в Португалию с Симоной и Генри, но проделал этот путь до дома моих родителей, чтобы вдоволь насладиться своим торжеством. «Это я познакомил вас?» — сияя, говорит он. «Я знаю», — отвечаю я. «Мне пришлось делать это дважды, потому что первый раз ты осталась от Рейлана не в восторге». «Я знаю», — хмуро смотрю я на друга. «Вам придется назвать своего первенца в мою честь, учитывая мой вклад». «У меня не будет ни первенца, ни вторенца. Ничего не изменилось в моем нежелании иметь детей». «Посмотрим», — с раздражающим превосходством говорит он. «Даже если и будет, я не стану обрекать его на имя Данте». Парень возмущенно открывает рот. «Имя Данте популярно уже 800 лет. Оно несет историческую значимость. Это даже не имя, это прозвище. Ты знал, что настоящее имя Данте Алигьери было Дуранте?» Судя по шоку и ужасу, написанному на лице Данте, он этого не знал. «Врешь», — говорит он. «Я никогда не вру». Теперь он выглядит совершенно несчастным. «Правда, это так?» Я начинаю чувствовать себя виноватой. «Ничего страшного», — говорю я. «Оно не такое уж и плохое. Если бы я собралась завести ребенка, чего не случится, думаю, я могла бы назвать его Данте». Данте ухмыляется. «Ловлю тебя на слове». Мы с Рейланом летим назад в Ноксвилл. Наш рейс был отменен, затем отложен, и в итоге мы вылетели на час раньше, чем ожидали, поэтому мы берем такси до города, чтобы убить немного времени, прежде чем Бо заедет за нами. Рейлан предлагает прогуляться до моего новоприобретенного здания, чтобы посмотреть на него вживую. Оно и близко не такое грандиозное, как массивная высотка, партнером в которой я мечтала стать. Но я все равно испытываю огромное удовольствие. Это здание принадлежит мне и только мне. Эта юридическая фирма будет моей, я построю ее с нуля. И отсюда открывается вид на реку. Все, как я любила там, в Чикаго. Это другая, более спокойная река в более теплом городе, где даже в конце ноября мне достаточно легкого свитера. Но даже если бы было холодно, со мной рядом большой, сильный мужчина, излучающий тепло из своей груди прямо мне в спину и крепко сжимающий меня в своих объятиях. «Я буду навещать тебя каждый день», — говорит Рейлан, — «и приносить тебе обед. Я в жизни не закончу работу, если ты будешь поблизости. Ты очень меня отвлекаешь», — отвечаю я. «Я?» — невинно переспрашивает он. «Да. Когда ты должен был меня охранять, я даже сказать тебе не могу, сколько раз я бросала на тебя взгляд украдкой, такого неряшливого и красивого в том угловом кресле». Рейлан ухмыляется. «О, я знаю. Я ловил их все. Черта с два ты их ловил. Черта с два не ловил». Он крепко меня целует. «Я горжусь тобой», — говорит Рейлан. «Я уже знаю, что тебя ждет большой успех. Гарантирую, ты станешь лучшим юристом Ноксвилла, а то и всего Теннесси. А что не всей страны, — поддразниваю я его. Но есть же тот парень, что отмазал от Джея Симпсона. Джонни Кокран? Да его уже даже нет в живых». «Ладно», — ухмыляется Рейлан. «Тогда ты лучший юрист во всей гребаной стране». В обнимку с парнем мы доходим до World's Fair Park и прогуливаемся вдоль озера, останавливаясь, чтобы посмотреть на Сан-Сферу, чье позолоченное стекло блестит, даже несмотря на то, что день не очень солнечный. По ту сторону башни я вижу девушку с длинными черными волосами, стоящую рядом со стройным молодым человеком в потрепанной кожаной куртке. Они стоят спиной ко мне, но что-то в этой паре кажется странно знакомым. Молодые люди выглядят напряженными, как будто они только что ссорились. Девушка начинает уходить, но парень хватает ее и снова притягивает к себе. Он берет ее за лицо и яростно целует. На мгновение она пытается отстраниться, но затем целует его в ответ так же крепко. И только когда они отстраняются друг от друга, я понимаю, что это Бо и Дьюк. «Ой!» — выдыхаю я. «Пойдем, не хочу, чтобы они нас заметили». «Почему нет?» — спрашивает Рейлан. «Не хочу, чтобы твоей сестре было неловко». Он ухмыляется. «Ей впрямь стоит почувствовать себя глупо. Самое время». «Пойдем», — говорю я, утягивая его прочь. Я заставляю Рейлана пройти со мной весь обратный путь до Блинной. «Эти глупые дети», — говорит он, качая головой, — «почему они не понимают, что должны влюбиться, когда это так чертовски очевидно?» Я поднимаю на него взгляд, на эту волчью улыбку и на его ярко-голубые глаза. «Просто очевидно? Вот как?» — спрашиваю я. «Ага», — отвечает он. «Порой совершенно ясно, когда что-то суждено. Я вот знал это с той самой секунды, как тебя увидел. Все, что ты знал, это то, что ты сводил меня с ума». «Ага», — ухмыляется Рейлан. «И хотел делать это еще чаще».